Глава третья. Elle était fille, elle était amoureuse. Она была девушка, она была влюблена. Мальфи Латтер. Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных. Вот это чудно. Помилуй, тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять, от селивирус что такое? Во-первых, слушай, прав ли я, простая русская семья, к гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу... Опять эклога. Да полно, милый, ради бога. Ну, что ж ты едешь? Очень жаль. Ах, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту, предметы мысли и пера, и слезы рифмы с этера? Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали други. Явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известный угощение. Несут на блюдечках варенье. На столик ставят вощеной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь. Привычка, Ленский. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорее пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не надела бы вреда. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, взошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда бы я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. То счет в Вандиковой Мадоне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха. Татьяне прочь жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали. А свадьба Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком... С неизъяснимой отрадой невольно думала о том. И в сердце дума заронилась. Пора пришла. Она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь. И дождалась. Открылись очи. Она сказала, это он. Увы, теперь и дни, и ночи.